Отец Фетсайт объявил мне, что, по его разумению, для такого закоренелого еретика, как я, уже все едино, ходить или не ходить к обедне, ибо я и без того обречен на вечную погибель, как нераскаявшийся грешник, упорствующий в своей преступной ереси. Несколько смущенный таким ответом, я обратился к голландскому пастору реформатской церкви, и тот сказал, что, по его мнению, религия не запрещает мне ходить к обедне, ибо пророк разрешил Нейману, могущественному вельможе, военачальнику сирийскому, сопровождать своего повелителя в храм Риммона, языческого бога, сиречь идола, и поклониться ему, когда царь обопрется на его руку. Но и этот ответ не удовлетворил меня, прежде всего потому, что нельзя же все-таки равнять помазанного царя Сирии с нашим испанским полковником, которого я мог бы сбить с ног одним щелчком. А главное, я не нашел ни в одной статье воинского устава указаний на то, что я обязан ходить к обедне. Кроме того, мне не было предложено никакого возмещения, ни в виде дополнительного жалования, ни в виде особого вознаграждения за ущерб, который я нанес бы своей душе. «Так что вы опять переменили службу?» — спросил Ментейд. «Ваша правда, милорд. И после нескольких кратковременных попыток послужить двум-трем другим государям, я даже одно время состоял на службе у голландцев». «И что же, эта служба пришлась вам по вкусу?» «Ах, милорд!» — воскликнул воин. «Поведение голландцев в дни платежа должно бы служить примером для всей Европы. Тут уж ни займов, ни суд, ни проволочек, ни обмана. Все точно рассчитано и выплачено, как в банке. Квартиры отличные, довольствие превосходное, но уж зато, сэр, голландцы народ аккуратный, щепетильный, ничем не дадут поживиться. Так что уж если какой-нибудь простолюдин пожалуется на пробитый череп или кабачик на разбитый кувшин, а глупая девчонка запищит чуть погромче, честного воина притянут к ответу, да не перед своим военным судом, который мог бы разобраться в его проступке и наложить должное взыскание, а перед каким-нибудь бургомистром из ремесленников низкого звания, а тот начнет угрожать тюрьмой, виселицей и еще не весь чем, как будто бы он имеет дело с одним из своих презренных толстопузых мужланов. Никак я не мог ужиться с этими неблагодарными плебеями. Они хоть и не могут собственными силами защищать свою страну, однако не дают благородному иностранцу, состоящему у них на службе, ничего, кроме скудного жалования. А кто же, знающий себе цену, не предпочтет такому порядку привольное житье и почтительное обращение? Вот я и решил расстаться с мингерами. А тут прослышал я, к великой моей радости, что нынче летом найдется мне дело по душе в моих родных краях. Вот я и явился сюда, как говорится, словно нищий на брачный пир, дабы предложить моим возлюбленным соотечественникам свой многолетний боевой опыт, добытый в чужих странах. Теперь ваша светлость знает вкратце историю моей жизни, за исключением деяний, совершенных мной на поле брани, при осадах, штурмах и атаках, но о них скучно рассказывать. Да и, пожалуй, приличнее было бы вам услышать об этом из других уст, нежели из моих собственных.